Глава 7. Побег не удался. Это я поняла, когда меня засунули в машину и отобрали сумку. Была ли я напугана? Конечно, но не сильно. Что-то такое я и подозревала. Не зря же охрану приставили. Поэтому для общей картины повырывалась, покричала, но когда увидела бутылку с хлороформом, замолчала и успокоилась. «Ребята, давайте жить дружно. Я все поняла. Не кричу и сижу смирно». Ошарашила охрану своим ответом. «Точно будешь молчать? Без побегов?» Настороженно уточнил Леша и переглянулся со вторым охранником. «Не верят?» «Честное пионерское. Скажем так, вы прошли мой тест. Молодцы, поймали. Теперь давайте домой. Я проголодалась». Охрана лишь покачала головой, но села в машину. Теперь один охранник сидел рядышком и время от времени поглядывал на меня. А я удобнее устроилась в кожаном кресле и стала думать, как отвадить их хозяина. Сергей не просто богач. Это видно и по нему, и по его окружению. Я каким-то чудом понравилась ему. И, скорее всего, ему нужно, что и всем, согреть кроватку и весело провести время. Насчет кроватки не обещаю, а вот веселье гарантирую. Ничего, денек-другой, проведенный вместе с моей неудачей, и он сам меня отправит за 3-9 земель. До дома доехали спокойно, чем очень поразило мужчин. Я вышла из машины и попросила свою сумку. Ее мне вернули только после тщательного осмотра. Не обнаружив бомбы, отдали, и я пошла в свою комнату. Сергей вернется вечером, а значит, я успею принять душ, переодеться и приготовить свои фирменные кексики. Буду стараться, как никогда. И, может, через день он слежит с гастритом. Улыбнувшись собственному плану, поплелась в душ, где окончательно успокоилась спустя полчаса. Да, меня напрягала ситуация заточения, но я привыкла к выкрутасам судьбы, поэтому иду по жизни с улыбкой и оптимизмом. Если бы не они, я бы давно замкнулась от своих несчастий, а так я живу и встречаю их как родных друзей. Выйдя из душа, переоделась в свою любимую розовую пижамку кролика. Голова была еще мокрая, и я накинула капюшон с длинными ушками. Белые меховые тапочки завершали мой образ. Спокойно вышла из комнаты, заранее прихватив главный ингредиент, и пошла творить чудеса кулинарии на кухню. Пару раз встретила охранников, которые провожали меня с задумчивой улыбкой. Нужное место нашлось спустя 5 минут. Там уже вовсю кипела работа по подготовке к ужину. Невысокий мужчина с брюшком ловко перемещался по кухне, пробуя то одно блюдо, то другое, а также умудрялся давать свои указания. «Здесь надо добавить соли», — сказал парнишке у кастрюли. «А ты смотри за мясом, чтобы оно не сгорело», — проворчал на второго мужчину. «А ты чего копаешься? Скорее режь морковь», — рыкнул на девушку в белом чепчике. «Да тут целый мини-ресторан. Блюд 10 подадут на ужин, не меньше. Может, у нас будут гости?» Постояла я минуты 2, пока меня не заметили. И теперь все весело улыбались. «Да, я знаю, что мило выгляжу». «Девушка, вы заблудились?» — спросил шеф-повар, придирчиво осмотрев меня от белых тапочек до розовых ушек. «Я хотела приготовить себе кексы, но не знаю где». «Простите, не хотелось бы вам мешать в вашем творчестве, ведь готовка еды – одна из важнейших вещей в мире». Начала распинаться и восхвалять дело повара. «Как вы точно заметили? Рад, что хоть кто-то смотрит на жизнь так же. Простите, но мы сейчас и правда заняты. Но вы можете приготовить в малой кухне. Там есть все, что нужно», – гордо сообщил, показывая на соседнюю дверь. «Да тут и кухни 2. Видно, когда устраивают большие пиршества, и надо приготовить на большое количество людей, нужно больше места. Вот и держат запасной аэродром. Неплохо. Спасибо. Больше вас не буду отвлекать. Творите». и быстренько прошмыгнула в малую кухню. Правда, за мной пошел Леша. Он вообще не отходил на большое расстояние с момента, как я вышла из своей комнаты. Боится, что убегу? Я бы с радостью, но не в моих силах перепрыгнуть двухметровый забор. Да и охрана там гуляет. Кухня была светлой и чистой. У меня никогда так дома не было. «Несчастье, поскорее вернись!» прошептала, ища миску для замески теста. Так как поваренной книги у меня не было, пришлось вспоминать рецепт. Итак, берем яйца, муку, дрожжи. Кажется, там была еще вода и масло. Все тщательно смешиваем. Посмотрела на не сильно густую массу и добавила еще муки. Кажется, можно добавить еще и соды, или это было в другом рецепте. И так сгодится. Довольно сообщаю и кладу чайную ложку соды. Кажется, теперь тесто должно быть воздушным. «Может, позвать повара в помощь?» — раздался голос охранника, который недоверчиво смотрел на мою миску. «Ты что? Я сама повар от Бога! Кстати, любишь кексики?» Спрашиваю и достаю секретный ингредиент. Мелочь, а точнее монетки. Кексики удачи — это когда тебе попадается порция с монеткой. Это как пельмени с веселой начинкой. В несколько штук добавляют перец или соль. «Не уверен», — отвечает и смотрит, как я спокойно высыпаю монетки в миску и взбалтываю. «Уверена, ты в них влюбишься, как попробуешь». Коварно произношу и думаю, что бы еще учудить. Формочки нашлись в ближайшем ящике, так что я быстренько перешла к финалу готовки. Выливаю содержимое миски по порциям и задумчиво смотрю на десяток будущих угощений. Чего-то не хватает. Шепчу, и мой взгляд падает на подставку с приправами. А сделаю-ка я пару остреньких порций. Спокойно беру красный жгучий перец и посыпаю им 3 штучки. Кстати, для себя я сделала кексики без монеток. Такая удача мне не нужна. Улыбаясь, ставлю все в духовку и засекаю время. Пока мои сладости готовились, нашла сахарную пудру. Надо ведь сделать их красивыми и аппетитными. Также достала шоколад и терку. Поставила чайник и стала ждать прихода господина. Духовка пищит, сообщая о том, что блюдо готово. И я в предвкушении достаю кексики. С виду все было неплохо, румяные и даже высокие. Выкладываю все на дощечки и начинаю посыпать сахарной пудрой. А на вершинку положила по ягодке смородины, которую нашла в холодильнике. Несколько порций посыпала шоколадом, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Я так увлеклась, что не заметила, как в кухне уже была не одна. «Симпатичная зайка!» — раздался незнакомый мужской голос, и я, вздрогнув, поднимаю глаза, чтобы увидеть Сергея и еще одного мужчину у дверей. Симпатичный брюнет, примерно того же возраста, мило улыбался и изучал своим пристальным взглядом. Оба в костюмах и задумчиво смотрят на меня. Правда, во взгляде хозяина я увидела улыбку. «Привет, а я тут готовлю. Хотите попробовать?» Улыбаюсь и пододвигаю им тарелку с аппетитными угощениями. «Ты сама готовила?» – спрашивает Сергей, подходя к столу и на ходу снимая пиджак. «Конечно, сладости мой конек. Оцените?» И делаю самую милую мордашку в своем арсенале. «А ты не говорил, что она такая милая?» произнес второй мужчина, тоже подходя к столу и с интересом рассматривая сперва меня, потом кексики. «Надежда, это Тёма, мой друг. Тём, это та, кого я сбил, и гостья в моем доме, Надежда». Представляет нас хозяин, садясь за стол. Видно, он что-то путает, так как я точно здесь не гостья, а пленница. «Очень приятно познакомиться, зайка», — отвечает Тёма и подмигивает. А я просто улыбаюсь, так как у меня уже появился новый пункт в плане, как отвадить Сергея. «Друзья — это мощное оружие, и если я достану друга Сергея, то тот сам будет его уговаривать избавиться от меня. Решено. сводим с ума дружка. А как мне приятно! И да, я вижу по глазам, что вы голодны. Давайте перекусим. А потом уже примемся за шедевры нашего шеф-повара. Я там чуть-чуть помогла, думаю, вы оцените. Да, вру, но надо ведь подогреть интерес к еде после моих сладостей. Уверена, они будут, как на иголках, весь ужин. Как отказать такой милашке? Пожалуй, я возьму вот этот с шоколадом. И тянется к кексику, который я посыпала перцем. Монетки там тоже были. Сергей подозрительно посмотрел на довольную меня, потом на угощение. Но одно все же взял. Подносит ко рту и пристально смотрит на меня. Кусает. Пара секунд, и слышен характерный хруст. «Какого?» Простонал Тёма, выплёвывая пару рублевых монеток. «Жаль, что не кусок зуба». А потом начинает махать руками перед ртом. «Горячо!» Чуть ли не кричит и ищет стакан, который я предусмотрительно убрала. «Сейчас!» Подрываюсь к холодильнику, где стояли железные баночки с колой. Их я тоже недавно хорошенько встряхнула. Быстро достаю одну банку и передаю мужчине, который вмиг ее открывает. Мощная струя газированного напитка ударила прямо в его лицо. Остыл. «Ой, я сейчас другую достану!» И бегу к холодильнику, доставая новую бутылку. Но ее открываю уже сама, направляя струю на уже изрядно мокрого и ошарашенного мужчину. «Ну, что я могу сказать?» Две банки газировки промочили мужчину почти насквозь. Белая рубашка теперь цвет ржавчины, а модная прическа уже не модная. Да и вообще Тёма больше похож на мокрого и взъерошенного петуха. «Надя, а почему тут деньги?» — невозмутимо спрашивает Сергей, спокойно доставая изо рта двухрублевую монетку. «Так это же кексики удачи! Кому попалась монетка, тому и свезет. Чем больше номинал, тем больше удача». Просветила его и взяла свой кексик без монет. «И много тут удачи?» — спрашивает Тёма, вытирая лицо полотенцем. «Мне было не жалко, поэтому я всю мелочь высыпала. Или вам не нужна удача?» И делаю самые невинные глазки, на которые со смехом смотрит Сергей. «А ужин у нас тоже с удачей будет?» — спрашивает его друг. И получает мою милую улыбку. И пусть расценивает ее, как знает. Сергей. Домой я ехал с каким-то предвкушением. После слов друга о том, что девушка будет ждать меня в постели в одном белье, настораживала, и я хмурился. Еще и его слова насчет популярной процедуры. Неужели я плохо разобрался в девушке и не понял, что она шлюха? Нет. Надя чистая и нежная. Да, есть в ней и детская непосредственность, но ведь это неплохо. В целом, она очень симпатичная девушка, которая, скорее всего, сейчас напугана и сидит в своей комнате. Не удивлюсь, если и мысли сейчас в ее головке бродят ужасные. Ничего, я развею их, как вернусь. Хоть я и решил оставить девчонку себе, но я не собираюсь сажать ее на цепь. Пообщаемся. Я попрошу ее остаться к гостю. Глядишь, через несколько дней она привыкнет ко мне. Тогда-то я и повышу планку. Да и узнать ее не помешает. Невероятные сомнения так и бродили в голове. Машина останавливается, и мне открывает дверь. Беру свою папку с недочитанными документами и иду в дом, где меня уже встречают. «Где девушка?» На ходу спрашиваю охранников, передавая папку. «В малой кухне. Готовит», — отвечает один, и я удивленно смотрю на него. «Готовит? А где истерика и слезы? Я думал, она тут воет на весь дом и просит отпустить. А она готовит? Смотри, небось, девчонка уже ужин для двоих готовит, а тут я. Пойду-ка я планы ее поломаю, да взгляну на эту львицу», — сказал Тёма и быстро направился в сторону кухни. Я догнал его уже около входа, где он остановился, как вкопанный. И что он там такого интересного увидел? Подхожу ближе и заглядываю в комнату. Надежда умеет удивлять. Вместо львицы в вечернем платье мы видим милого розового зайчика, который, напевая веселую песенку, посыпает кексики пудрой. Вот вам и ужин на двоих. А уж про романтичный вечерний наряд вообще молчать можно. Правда, в этом костюме Надя выглядела до ужаса мило. Пожалуй, впервые девушка не пыталась меня соблазнить, а была сама собой. «Симпатичная зайка», — сказал друг, а у меня зачесались руки дать ему подзатыльник, так как мне не нравилось, как он смотрел на мое. «Привет, а я тут готовлю. Хотите попробовать?» Смущаясь, ответила она. «А где страх и паника?» Подойдя поближе, с интересом посмотрел на выпечку. Уж слишком довольна она смотрела на нее. Значит, или они нереально вкусные, или в них яд. Второе, скорее всего, нет. Не похожа она на убийцу. Да и охрана ее в таком случае не отпустит. Значит, первое. Решила похвастаться, какая отличная кухарка. Познакомил ее с Темой и взял одну сладость. Вкус был преотвратительный. Но самое интересное ждало потом. На языке отчетливо чувствовался металл. «Какого?» Но спросить я не успел, так как закричал Тёма, выплевывая мелочь на стол. «Так там монетки и не одна!» Не знаю, что там было еще в его кексе, но то, что это несъедобно, однозначно. Пока эта парочка поливала газировкой только Тёму, я избавился от своего лакомства. Смотря на мокрющего и возмущенного друга, не мог не улыбнуться. Впрочем, именно этим и занималась девушка. Так вот, что она удумала. Решила показать себя с неожиданной стороны. Глядишь, я и откажусь от нее? Ну уж нет. Теперь все стало только интереснее. А ужин у нас тоже с удачей будет? Спрашивает друг, и я вижу до ужаса довольное и загадочное лицо девушки. Кажется, мы сегодня не поедим. Именно в этот момент подошла служанка и сказала, что все готово. Надежда довольно захлопала в ладоши и убежала в столовую. «Знаешь, я беру назад свои слова насчет того, что девушка здесь ради денег», — простонал друг, осматривая себя. «Костюм только на помойку. Правда? А кто она?» Усмехаюсь, так как смотреть на него серьезно просто не получается. «Она убийца и очень извращенная. Такая милашка тебя в гроб через неделю загонит!» Весело выдал он, кивая на оставшиеся кексики. «Если хочешь добавки, не стесняйся, бери!» И, пододвигая блюдо к нему, получая просто убийственный взгляд. «Слушай, у тебя юриста в доме нет?» «Нет. А тебе зачем?» Удивленно спрашиваю. «Мне бы завещание перед ужином написать, так как я не уверен, что переживу его. Знаешь, я тоже не уверен». Отвечаю и отодвигаю блюдо подальше. И почему мне кажется, что моя жизнь была скучной до встречи с этой особой? А теперь, глядя на милого розового зайчика, мир вокруг стал оживать. Появились краски, запахи, ощущения. Привычная мерзлота отступила, уступая место теплой весне. «Ты будешь моей, Надежда». Ты мое новое будущее.